Глава 33. По дороге в клуб, где лорд Гренвилл и Ричард Соммерсвиль должны были обедать, подруги молчали. Ни одна из них не решалась первой озвучить догадку, пришедшую в голову обеим после слов мисс Парр. Наконец Эмили порывисто вздохнула и заговорила. «Кэтрин!» «Возможно ли, чтобы она натворила столько бед? Или ты права, и она всего лишь не могла удержаться от того, чтобы завладеть красивой вещицей, которых у нее было так мало, пока еще училась в пансионе?» «А как тогда объяснить ожерелье Флоренс? У Китти не было возможности украсть его до того ужасного бала, не так ли? Ведь оно было на шее моей сестры. Или Кэтрин нашла в саду мертвую Флоренс, забрала жемчуг и спрятала его?» Джейн передернула плечами, вообразив себе эту сцену. «Кажется, эти загадки не подвластны нашему разуму». Эмили потерла пальцами виски, голова начинала болеть, то ли от духоты кареты, то ли от избытка мыслей. «Если это не Филипп, хранил украшения погибших девушек, а мы предполагаем, что это не он, то его сестра должна была сознаться. Она не могла не понимать, что эта находка приведет его в тюрьму». «Выходит, она не захотела спасти брата», — медленно произнесла мисс Соммерсвиль. «Или испугалась обвинений в воровстве. За кражу она должна была понести наказание. Но оно, я думаю, несопоставимо с тем, что ожидает ее брата. Она ненавидит Филиппа». Леди Гренвилл представила некрасивое лицо Кэтрин Рис-Джонс. Все они замечали только, как не повезло юной девушке иметь такую неудачную внешность, но никто даже и не пытался прочесть, что скрывают ее глаза. «Увы, люди, как правило, видят лишь то, что снаружи, и тотчас отворачиваются, чтобы взглянуть на что-то более красивое и гармоничное, не заглядывая в глубину. Ты помнишь, Сьюзен говорила, что перед самым окончанием пансиона Кэтрин тяжело заболела. Миссис Меллот забрала ее домой, и только доктору Вуду удалось вылечить ее. Что если горячка повредила ее разум?» Джейн тоже представляла себе бледные щеки и выпуклые глаза мисс Рис-Джонс и не могла не признать, что испытывала к девушке жалость, но не симпатию, и не могла понять расположение Эмили, принявшей Кэтрин под свою опеку. «О, конечно!» Подруга восприняла слова мисс Соммерсвиль с большим воодушевлением. «Куда как проще приписать жестокие, отвратительные поступки знакомого человека его болезни, нежели дурному нраву. Все вокруг полагают больным Филиппа, но разве его сестра не может быть одержима страстями, которые тщательно скрывает?» «Мы должны добиться правды». «Но каким образом?» Джейн озабоченно хмурилась. «Если выяснится, что она так тщательно продумала свой план и медленно день за днем готовилась к тому, чтобы избавиться от брата, то она не просто лишилась рассудка. Его вытеснил какой-то дьявольский разум, занял чужое место и сделал Кэтрин проводником своей воли». Эмили почувствовала, как при этих словах страх медленно наполняет ее душу. «Это звучит просто ужасно, Джейн. Но может статься, ты права. И это уже не прежняя Кэтрин Рис-Джонс, а какая-то другая, незнакомая нам личность. Иначе с чего бы это ей желать такой судьбы родному брату?» Мисс Соммерсвиль горько улыбнулась. «Она, как никто, пожалуй, могла понять Китти. Сколько раз она сама мечтала как-нибудь избавиться от брата или заставить его исполнять ее волю, а ведь Филипп не имел и половины недостатков Ричарда». «У тебя ведь тоже есть старший брат. Тебе в голову никогда не приходила эта мысль словно яд, отравляющий разум? Почему он может получать от жизни все, что захочет, а ты должна довольствоваться малым, подчиняться ему и ждать, когда он выдаст тебя замуж? Только потому, что он мужчина, а ты женщина? Тебе нельзя распоряжаться ни своей судьбой, ни своими деньгами, хотя ты намного умнее его и способна на большее, нежели проводить все дни за вышиванием и сплетнями?» Эмили наклонилась вперед и взяла подругу за руку. Она понимала, что Джейн говорит о себе, но слова подходили и к Кэтрин Рис-Джонс. Что могла вообразить себе эта одинокая девушка, лежа без сна в плохо протопленной спальне пансиона или прячась в укромном уголке сада от нападок язвительной кузины? Но Китти еще так молода и не столь уж умна. Неужели она всерьез полагала себя способной вести дела лучше Филиппа? Испытывала к нему зависть, однажды перешедшую в ненависть? Я не знаю. Если мисс Сомерсвиль и пожалела о проявленной ею горячности, она этого никак не выразила. «Постой!» Эмили рассеянно скользила взглядом по нарядным фасадам богатых домов, не замечая ни лепнины, ни ажурных балконов. «Может быть, кто-то помогал Кэтрин осуществить этот гнусный замысел? Направлял ее?» «Мы как будто уже решили, что это она». Хрупкая, 17-летняя девушка твердой рукой поразила кинжалом двух своих знакомых и до полусмерти напугала твою сестру? Что, если мы ошибаемся? Несколько часов назад мы считали, что это сделала Эвелин. Сомнения Джейн были понятны ее подруге. Кэролайн получила записку с приглашением выйти в сад, и суперинтендант Миллс считает, что послание написано рукой Филиппа. Она получила первый приз за умение красиво писать. Великолепную старинную чернильницу. Неожиданно вспомнились слова миссис Меллот, сказанные ею давным-давно. «Это Кэтрин написала записку. Этой проклятой чернильницей ее наградили в пансионе. С такими способностями ей ничего не стоило подделать почерк брата». Эмили уже не пыталась убедить самое себя в преступных помыслах мисс Рис-Джонс. Она была в них уверена. «Не знаю, как ты, Джейн, но я больше не сомневаюсь ни в том, что Китти убийца, ни в том, ради кого и ради чего она это сделала. Неважно, в здравом уме или в состоянии помешательства». Мисс Сомерсвиль потребовалось на раздумье лишь несколько мгновений. «Так все дело в Ченнинге?» «Полагаю, что так». Молодая женщина представила себе лицо родственника лорда Гренвилла и почувствовала отвращение, словно перед ее глазами возникло блюдо со скользкими полусгнившими ягодами. Кэтрин опасалась, что ее приданое могло показаться Нику не таким уж привлекательным, чтобы жениться на ней. Совсем другое — завладеть домом Рис-Джонсов и всем его состоянием. «Но почему ты решила, что Ченнингу достанутся владения Филиппа?» Джейн могла представить себе алчность будущего лорда Пламсбери, но выбранный им путь казался ей слишком сложным и страшным для достижения цели. Впрочем, ее собственные намерения тоже порой были далеки от добродетельных. «Вспомни наш вчерашний разговор об опекуне Филиппа, которого назначат, если Рис-Джонса запрут в сумасшедшем доме». Эмили могла бы гордиться своей памятью, если бы загадка, решаемая ею, не была забрызгана кровью двух невинных девушек. «Кому и быть им?» как не мужу его родной сестры? В этом случае все устроится превосходным образом. Кэтрин не понадобится уезжать из родного дома. Дядюшке Меллоту не нужно будет брать на себя ответственность за поиски опекуна и управление делами. А Николас может и дальше находиться неподалеку от леди Пламсбери и присматривать за ней. так же, как и она, станет наблюдать за ним. Не затеет ли он тяжбу против нее, получив распоряжение приданое жены? «Господи!» — пробормотала Джейн. «То, что ты говоришь, кажется таким правильным и вместе с тем жутким!» «Посмотрим, что скажут Уильям и Ричард!» Леди Гренвилл посмотрела в окно кареты. «Мы опаздываем, и я вижу, они дожидаются нас на крыльце и выглядят не очень-то приветливо». Неужели встреча с адвокатом была бесполезной? Как и подобает провинившимся женщинам, обе леди сперва попросили прощения за задержку и выслушали все, что могли сообщить джентльмены, и лишь потом приступили к рассказу о собственных трудах. Адвокат Рис Джонса признателен за неожиданно подоспевшую помощь. Похоже, что до сих пор он и сам не считал Филиппа виновным и был бы только рад, если бы ему не нужно было защищать преступника или сумасшедшего. «Вот только...» — вздохнул Ричард. «Он не считает наши доводы убедительными и уж тем более не верит в то, что суд примет их как достойное внимания. Кузина Рис Джонса, хотя адвокат ни разу ее не видел, не кажется ему подходящей на роль убийцы. Он явно принадлежит к тем мужчинам, кому суждено всю жизнь недооценивать женщин», — прибавил лорд Гренвилл. «Что ж, хотя бы в отношении Эвелин он прав. Это не она, наш убийца». Джейн с любопытством посмотрела сначала на брата, потом на Уильяма. «Как-то они воспримут новость». «Только не говорите, что пока мы проявляли свои ораторские таланты перед этим тщедушным человечком, вы, милые леди, сумели отыскать новую кандидатуру на роль преступника». Ричард театрально вцепился руками в свои светлые волосы. «Так оно и есть», — Эмили тихонько засмеялась. Ей уже давно не хватало простого беззаботного смеха, а Ричард Соммерсвиль мог насмешить кого угодно. «Виновна не Эвелин, а Кэтрин Рис Джонс». «Похоже, вам есть о чем рассказать. Кажется, лорд Гренвилл тоже чувствовал легкую досаду из-за того, что его жена и мисс Соммерсвиль, похоже, оказались более прыткими». «И что же позволило вам теперь так думать?» Повествование о встрече леди Гренвилл с Филиппом Рис Джонсом и последующий визит к мисс Парр оба джентльмена выслушали со всем вниманием, не отвлекаясь на уличный шум, пробивавшийся в экипаж даже сквозь закрытые окна. При упоминании Николаса Ченнинга лорд Гренвилл болезненно искривился, но не попытался высказаться в защиту своего родственника. «Что ж, многое из того, что вам удалось узнать, говорит о том, как мало нам известно о характере и помыслах мисс Рис Джонс. Впрочем, как и о масштабах корыстолюбия моего дядюшки». Уильям заговорил не сразу. Не меньше четверти часа он сам и его друг молчали, обдумывая услышанное. «Но одно обстоятельство не позволяет мне согласиться с вашими обвинениями». «И какое же?» — с некоторой враждебностью в голосе спросила Эмили. «Неужели муж сейчас заявит, что они с Джейн всего лишь две бестолковые женщины, занимающиеся поисками истины, недоступны их пониманию?» «Мисс Рис Джонс познакомилась с Ником и начала принимать его ухаживание через несколько месяцев после смерти мисс Гринлоу. Так что он никак не мог быть человеком, направлявшим руку убийцы». «Это говорит лишь о том, что Кэтрин уже давно испытывает ненависть к своему брату, настолько глубокую, чтобы желать ему бесконечных страданий. Может быть, сперва она лишь хотела разрушить его счастье с мисс Гринлоу, а мысли о том, что из этого преступления можно извлечь выгоду, пришли ей в голову позже». Мисс Соммерсвиль посмотрела на сидящего рядом с ней брата, с удивлением сознавая, что испытывает облегчение от того, что она говорит все это не о себе, а о Кэтрин Рис Джонс. К тому же, у нас нет сомнений в том, что именно Кэтрин похитила браслет мисс Гринлоу, решительно поддержала подругу леди Гренвилл. И если она хотела иметь его для себя, зачем ей было подбрасывать эту вещицу брату? Одно то, что она не созналась, в то время как и браслет, и ожерелье мисс Несбит превратились в камень, утягивающий Филиппа на самое дно, говорит и о ее отношении к брату, и о ее преступных помыслах. «Я согласен с Эмили. Ричард Соммерсвилл имел причины доверять суждениям леди Гренвилл. Мисс Рис Джонс, несмотря на свой юный возраст, кажется мне способной на сильные чувства, будь то любовь или ненависть. Вот только Милс не выпустит из своих когтей Филиппа, пока не будет полностью убежден в том, что Рис Джонс виновен лишь в том, что слишком часто менял свои привязанности на протяжении последнего года. Жаль, что ваша мисс Парр не видела мисс Рис Джонс на улице, когда они с подругой вышли из кондитерской. Наличие свидетеля помогло бы нам убедить Милза или хотя бы заставить его засомневаться в своем первоначальном мнении. Значит, мисс Парр видела Кэтрин? Резко бросила Эмили. «Что ты хочешь этим сказать?» Уильям в изумлении посмотрел на жену. «Мы должны заставить ее признаться». Леди Гренвилл явно не собиралась отступать, тем более теперь, когда видела Филиппа там. «Кэтрин ведь не может знать наверняка, что именно заметила мисс Парр в тот день». Почему бы не сказать, что Чарити узнала ее в тумане? Но никому и в голову не пришло тогда связать эту встречу с нападением уличного грабителя на мисс Гринлоу. До тех пор, пока не стало известно о том, что на руке мисс Гринлоу в момент смерти не было браслета с рубином. «Ты предлагаешь рискнуть?» Игрок в Ричарде Соммерсвилле всецело одобрял это намерение. «Ничего другого не остается?» Эмили пожала плечами. «Пока она сама не признается в содеянном, ее брат будет оставаться в тюрьме или попадет в сумасшедший дом. Завтра у мисс Рис Джонс день рождения. Почему бы не воспользоваться этим поводом и не навестить ее? У меня ведь есть для нее подарок от брата». «Нож! Как зловеще!» Ричард смотрел на молодую женщину с восхищением, которое не ускользнуло от ее супруга. «Смелая идея!» — неохотно признал лорд Гренвилл. «Но я бы пригласил суперинтендента Милза нанести визит мисс Рис Джонс вместе с нами. Он должен первым услышать ее признание, если, конечно, мы сумеем его добиться. Если она так хитра и коварна, как следует из ее поступков, она может впоследствии убедить Милза в том, что ее неверно поняли, или и вовсе отказаться от своих слов. И каков тогда наш план?» Джейн начала опасаться, что джентльмены воспользуются результатами трудов своих леди, но не позволят им продолжать участвовать в поисках истины. «Завтра мы с Ричардом попробуем отыскать Милза и убедить его поехать к Рис Джонсом, даже если нам придется выдумать какую-нибудь причину». Слова лорда Гренвилла подтверждали подозрения Джейн, и обе дамы нахмурились. «А следующий день вполне подойдет для разоблачений». «Вы же не думаете, что отправитесь в дом Рис Джонсов без нас?» Негодование явственно слышалось в тоне леди Гренвилл. «Вам недостаточно визита в Уандсворт?» Холодный тон Уильяма ясно говорил о том, что он не одобряет выходку своей жены. «Предоставь это Эмили и моей сестре», — миролюбиво произнес Ричард. «Если бы не их старания, нам бы и в голову не пришло искать убийцу так близко. К тому же речь идет о молодой девушке. И две леди, которые до сих пор были добры к ней, скорее найдут способ заставить ее проговориться, нежели двое мужчин, известные мисс Рис Джонс как приятели ее брата. Лорд Гренвилл был вынужден согласиться. Но всю обратную дорогу до Гренвилл-парка Эмили явственно чувствовала его раздражение, смешанное с любопытством. Что же все-таки за женщину он выбрал в жены?